Может быть, повеселимся вечерком на этой неделе? Не разочаруетесь?» «Где они живут?» Эми спросил сделанным равнодушием, но Коридон заметил, как загорелись его глаза. «У них квартирка на Керзен-стрит. Позвонить?» «Вам нельзя оставлять этот дом», — нерешительно сказал Эмис. «Но, полагаю, так как сопровождать вас буду я, вы, безусловно, заслужили поощрение». «Смею добавить, что об этом никто не будет знать», — улыбнулся Коридон. «Как насчет завтрашнего вечера?» «В субботу», — решил Эмис и указал на телефон. «Договаривайтесь на субботу».